Группа вышла на рассвете. Шли спокойно, никуда не торопясь. Впереди головной дозор во главе с Регом. До цели всего 10 километров, но тут главное пройти. Несколько раз их атаковали летающие твари. До них Махе и ее группе зачистки добраться не удалось, но это были жалкие остатки, выжившие в бойне, устроенной штурмовиками. Они не могли навредить отряду. Файра шла рядом с Мечиславом. На 5 шагов впереди гордо вышагивала Галина. Беглая княгиня окончательно успокоилась на ее счет. Хоть девушка и поглядывала на молота, но знала, что взаимности от командира никогда не дождется, поэтому отступила, и у нее уже несколько месяцев тлел роман с неизвестным Файре парнем со странным именем Олег. Все это княгиня узнала от Рега, когда они охраняли валяющегося в отключке майора. Надо сказать, что опытной в допросах и светских беседах Файре не составило труда разговорить серьезного штурмовика. Ева, конечно, перехватила этот разговор, но по какой-то причине не выдала княгиню и даже вроде как намекнула молоту, что неплохо бы обратить на девушку внимание. Узнала Файра и историю самого легендарного командира Ковчега, хотя не понимала, что такое Ковчег. И это заставило ее в корне пересмотреть свои планы на человека, идущего рядом с ней. Он не простит, если она его использует. Таких врагов иметь нельзя. Он убил собственную жену, когда она встала у него на пути. Ковчег был для него всем. И стоит Фаре ошибиться, или упаси светоносец навредить этому самому поселению со странным названием, он раздавит ее, не раздумывая. Но кое-чего она добилась. Майор со странной фамилией Молотов перестал смотреть на нее как на врага и угрозу. И все благодаря счастливому стечению обстоятельств. Группа собиралась, бойцы натягивали снаряжение, проверяли вооружение. Файра, поскольку всю ночь бодрствовала и уже все подготовила, слонялась без дела. Молот, взяв Еву, зачем-то отправился в лабораторию. Файра дала ему время и пошла следом. Он даже не заметил ее, так как что-то просматривал на голографическом экране, который чудом уцелел после разгрома. Ни он, ни Ева даже не обратили внимания на скрип решетки воздуховода над самой головой. Та прогнулась и вылетела наружу. Реакция у командира была отменной. Он отпрыгнул в сторону, но было слишком поздно. На нем висело пяток тварей размером с крыс, пытающихся острыми когтями разорвать штурмовой костюм. Файра выхватила свой старый плазматик и точным выстрелом метров с 5 сбила тварь, которая упорно пыталась добраться до лица Мечислава. Потом сбила вторую с груди. А дальше ее помощь уже не понадобилась. Молот схватил в каждую руку по твари, последняя свалилась прямо под удар правой ноги и отправилась в полет, окончившийся ударом о стену метрах в 15. Она упала на пол мертвой изломанной тушкой, оставив на стене красные брызги. Твари же, которых он держал в руках, майор просто задушил, потом бросил на пол и размозжил ногой головы. Он обернулся к стоящей в дверях девушке и благодарно кивнул. «Я запомню», – бросил он и вернулся к прерванному занятию. В двери вбежали 2 полуодетых штурмовика, которых вела Маха. Видя, что все в порядке и помощь не требуется, они удалились. Молот даже не отреагировал на их появление. После этого случая он стал относиться к Фаре чуть терпимей. «Вижу объект», – доложил Рек. «Движения не наблюдаю. Все очень ветхое. Пролом в стене давно зарос какими-то кустами». «Понял». Молот бросил быстрый взгляд на заместительницу. «Досмотровая группа, вперед!» Галя знаками указала тройке бойцов направление, и те двинулись в сторону заброшенного здания. Остальные заняли позицию на опушке небольшой болотистой рощи в полукилометре. Мечислав увеличил изображение здания на щиток шлема. Эта функция напоминала бинокль или приближение видеокамеры. Он повел головой, сканируя окрестности. Все вокруг было мертвым, только высоко в небе парила то ли птица, то ли одна из тварей. Досмотровая группа достигла цели. Действовали грамотно, не расслаблялись, видя перед собой заброшенное здание. Один встал справа от дверного проема, второй слева. Третий сместился чуть правее и взял дверь на прицел. Кроме того, от леса их поддерживали стволами бойцы с раками и тэнк со снайперкой. Лазерные автоматы и эры были на такой дистанции бесполезны. Шлюзовая дверь, как обычно полукруглая, была открыта. Видимо, ее открыли, чтобы впустить внутрь людей, и в этот момент твари атаковали объект по приказу Агары. Ева получила доступ ко всем архивам, и теперь майор знал, как примерно развивались события. Агара взяла под контроль разработанных для войны мутантов и прогулялась с ними сюда, прихватив попутно пару имперских штурмовиков. Скорее всего, они выполняли роль троянского коня. Рядом с зарухнувшим проволочным забором, рассыпаясь ржавчиной, стояли грузовики и несколько боевых машин. Судя по тому, что у одной из них была распахнута дверь, а рядом белел череп, кто-то из бойцов охраны все-таки попытался добраться до бронемашины. Молот оставил созерцание мертвых окрестностей и остановился на штурмовой группе. Те медленно входили в здание. Потекли томительные минуты ожидания. «Объект зачищен. Угрозы не обнаружено», – доложил Варк. «Выдвигаемся», – приказал майор и, поднявшись, направился к зданию. Правда, не расслабляясь и не выпуская оружия из рук. Файра шла следом, остальные бойцы по бокам, прикрывая командира. Тройка бойцов ждала их в главном холле, из которого выходили всего три двери. Видимо, здание было типовым, поскольку здесь стоял пульт охраны, такой же разгромленный, как и в лабораторном комплексе. «Справа дверь в гараж, слева в казарму, столовую и оружейку. Центральная ведет к воротам», – доложил Варк, который был старшим. «Больше ничего интересного. Все разгромлено, оружейка вывезена». Молот кивнул и направился к залу с воротами. Он представлял из себя довольно большое продолговатое помещение с арочным потолком, в котором явно прослеживалось наследие имперской архитектуры. Время не пощадило его. Все заросло травой, пробивающейся из трещин в полу, из дыр в потолке падал солнечный свет. В его лучах была отчетливо видна пыль. Ворота на Торн выглядели классическим образчиком декорации для сериала «Звездные врата». Правда, они были не круглыми, а овальными – 8 на 10 метров. Майор достал Еву, которая незамедлительно обрела голографическое тело. Как их активировать? Ева внимательно осмотрела конструкцию и указала на панель внизу правой штанги. Сюда вставляется ключ, затем набираются координаты, после чего портал синхронизируется с другой стороной. Только нужна батарея. Мечислав кивнул и направился к дальней стене, возле которой стоял покосившийся от времени железный шкаф. Взявшись за ручки, он резко рванул дверцы на себя. Искусственные мышцы сделали свое дело. Дверцы оказались в руках командира. Взяв с полки сияющий голубым огнем продолговатый цилиндр, он подошел к левой стойке и вставил элемент питания. На мгновение по штангам прошел электрический разряд и снова исчез. Остался светиться только пульт управления. Майор вставил ключ, повернул на одно деление и начал вводить координаты, которые диктовала Ева. Наконец он закончил работу, убрал Еву в карман и повернулся к остальным. «Готовы?» Штурмовики кивнули. «У нас будет всего 5 минут. Второго шанса не будет. Билет только в один конец. Как только я поверну ключ, образуется односторонний портал. Надо только молиться, чтобы штанги с другой стороны уцелели. Процесс двусторонней связи действует иначе. Да и долгий портал работает совсем по-другому. Это экстренный вариант. Действуем четко и быстро. Как только их затянет пленкой, внутрь заходит досмотровая группа. Варк, ты старший. Ваша задача – обезопасить периметр. Если рядом кто-то есть, уничтожай, не раздумывая. Использовать только бесшумное оружие. Гор, махни свой рак на плазменное ружье Рега». Штурмовики послушно выполнили приказ. Варк и два бойца подошли вплотную к воротам, готовясь быстро перейти на ту сторону. Тем временем Мечислав продолжил инструктаж. «Следом переходит Маха, с ней штурмовая группа. Они идут спустя минуту. Замыкаю я и Файра. Всем все ясно». «Где мы окажемся?» – подала голос Галина. «С другой стороны пещера, вырубленная в глубине прибрежных скал», – раздался голос Евы. «Вход был хорошо замаскированным. Возможно, Ваданы даже не знают о ней. Я сравнила даты катастроф. Агара нанесла свой удар по этому объекту за 3 месяца до всеобщей катастрофы. Было несколько попыток пробиться со стороны Торна, но отряды были уничтожены Агарой. Поэтому проход закрыли, а эксперимент признали неудачным». «Хватит истории. С другой стороны пещера, но это единственный путь домой. Переход на Торн не означает, что мы спасены». Худшие опасения подтвердились. С другой стороны оказался остров Палак, названный в честь какого-то императора, при котором он был открыт на рассвете империи. Фаера хотела сказать, что он назван в честь великого императора, полководца, далекого предка по линии матери, но решила промолчать, чтобы не напоминать о своем имперском происхождении. К ней только начали нормально относиться. «На Палаке сейчас база флота Ваданов», – продолжал между тем командир. «По нашим подсчетам, это около 500 человек. Поскольку у нас с островитянами вроде как был мир, то остров не трогали. Хотя все эти соглашения подписаны Дергом и Гачиным и соблюдались не только Ковчегом. Поэтому после перехода действуем по обстановке. И оказавшись на другой стороне, у нас тут же будет связь с Ковчегом, так что одних нас не оставят. Все готовы?» «Готовы», – серьезно отозвался Варк. «Тогда с Богом. И не важно, кто в кого верит». Одновременно с этим он повернул ключ. Пленка медленно затянула проход. Казалось, что она делает это через силу. И когда мыльный пузырь затянул арку полностью, Варк и его бойцы рванулись вперед. Молот молча отслеживал время. «Пошли!» – скомандовал он изготовившимся бойцам. И пятеро штурмовиков во главе с Галиной одновременно прошли пузырь. «Готовься!» – обратился он к Фаере. Беглая княжна взяла свой эйр на изготовку и подошла вплотную к пузырю. Достаточно сделать два шага, и она окажется на Торне. Впервые за многие месяцы она увидит родной мир с родными красками. Мечислав сделал шаг и стал рядом с ней. Часы на щитке тактического шлема отсчитывали оставшиеся 20 секунд. Именно в этот момент поворотом прошла судорога. Молот глянул вверх и увидел, как пелена прохода начала лопаться. Он быстрым движением ухватил Фаеру за шкирку и швырнул в проход, сам он прыгнул следом.